Ну что, помолимся? Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты здесь. Мы Тебя, касайся нас, служи нам. Господь, мы отдаем Тебе все это время, мы отдаем Тебя самих себя, мы отдаем Тебе все это, ну, вот все, что мы говорим, все, что мы делаем, вот возьми в свои руки, Господь. Касайся нас, служи нам, говори к нам. Боже, мы нуждаемся в Тебе. Боже, мы нуждаемся в том, чтобы Ты сам служил нам, чтобы не было служения человеческого, чтобы не было служения вот просто по плоти. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты говорил к нам. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты запечатлел все это в духе нашем. Господь, мы просим Тебя, прославься в наших жизнях. Господь, мы просим Тебя, влияй на нас. Пусть будет атмосфера Духа Твоего. Мы просим Тебя, вот Ты именно сам незримо присутствуй среди нас. Незримо, но реально. Будь в нашей комнате, будь в этом классе, Господь, чтобы мы все могли быть под сильным Твоим влиянием, Господь. Ты говори прямо в наш дух, прямо в самую сердцевину нашего «я». Господь, касайся нас, Господь, служи нам. Боже, мы открываем свое сердце для Тебя. Мы просим Тебя, Ты помоги нам открыть наши сердца для Тебя, потому что без Тебя мы не можем делать вообще ничего. Даже сердце своего открыть для Тебя не можем. Даже понять элементарных истин не можем. Ты ключ Давидов, Ты ключ, который открывает нам все. Если Ты не откроешь нам, никогда сами не поймем. Мы просим Тебя, драгоценный Господь, служи нам сейчас, прикасайся к нам. Иисус, единственный у нас учитель, это Ты. Нет у нас больше преподавателей, нет у нас больше учителей. Мы все Твои ученики, я Твой ученик. Все мы присутствующие здесь, Твои ученики, поэтому Ты нам и служи, а мы принимаем Твое служение. И всю славу, Господь, мы воздаем только одному Тебе, во имя Иисуса Христа. Аминь. И всю славу воздай Ему сейчас, потому что Он достоин. Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Вся слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Прославляем Тебя. И весь народ Божий сказал: аминь. Аминь. Молодцы. Вопрос такой. Здесь вот есть. Почему Иисус не пришел раньше, чтобы восстановить отношения между Богом и человеком? Почему для этого пришлось Богу придумать все эти законы? Ну, короче, почему не пришел раньше? Вот. Ясно, об этом в Библии не написано, не написано, что Иисус пришел, потому что там книга такая-то, глава такая-то, стих такой-то. Нет такого. Но мы можем, вот, читая разные места, похожие, как-то вот близко к этому относящиеся, мы можем догадываться. Я думаю, что, нужно было подготовить людей к приходу Спасителя. Одна из целей закона, который Бог дал, да, 10 заповедей и много-много подзаповедей, закон был дан для того, чтобы приготовить мир к приходу Спасителя. Как приготовить? Чтобы люди попробовали этот закон исполнить, а этот закон по-настоящему могут исполнить только те, в которых живет Бог, и даже человеку это вообще невозможно, сам Бог через человека только может это исполнить. Люди попробовали это исполнить, и они, естественно, не смогли, так как Бог в них не жил, и отношения не были восстановлены. Поэтому они все пришли в такую точку, весь еврейский народ, когда они уже поняли свое бессилие, когда они были разочарованы, когда они поняли, что мы стараемся, а у нас не получается. И когда вот это чувство разочарования достигло пика, пришел Спаситель. То есть им нужно было осознать нужду в Спасителе. Потому что иначе они бы сказали: а кого ты пришел спасать? Нам не нужно спасение, нам не надо, иди, до свидания. То есть человек должен был понять, что он нуждается в Спасителе. Вот почему за Иисусом ходили тысячи-тысячи людей, толпы. Потому что они дозрели, они поняли, что нужен Спаситель. Я думаю, вот поэтому Иисус не мог прийти раньше. Но еще тоже хороший вопрос насчет того, сколько лет вообще нашей земле. очень спорный вопрос, и есть разные точки зрения. Да, есть разные. Есть точка зрения, что 6 тысяч лет Земле, или там много-много миллиардов лет, и христиане многие придерживаются такой и такой точки зрения. Но лично мне больше нравится точка зрения, что Земле 6 тысяч лет. Тем более, что она научно обоснована тоже. Вот. Мне это больше нравится. Почему? Потому что это больше отражает характер Бога, сердце Бога. Потому что если нашей Земле уже много-много-много там миллиардов лет, и мы все столько лет уже живем на этой Земле и столько мучаемся, то как-то это, ну, одно. А если всего лишь 6 тысяч лет, совсем все по-другому. Потому что 2 тысячи лет уже в Новом Завете, получается 4 тысячи лет в Ветхом Завете. Из них 1000 или 2000 лет, это были долгожители, которые жили по 1000 лет. Значит, остается всего лишь еще 2000 лет, когда люди рождали. То есть 1000 или 2 там можно уже убрать, считай. Там жила всего там кучка людей, которые просто долго жили. То есть, ну, короче, получается, не так уж много людей жило на этой земле, и не так уж долго нам пришлось ждать Спасителя. Поэтому мне это больше нравится. Вот. Но выберите, какая понравится вам. Выберите себе. Итак, значит, личные отношения с Богом – это не что? Не ходатайство. Все согласны с этим, да? Видите это, что это не одно и то же, что ходатайство – это служение. Ходатайство – это канал, и вообще служение Богу – это канал, который ведет на поверхность. Аминь? Можете аминь сказать, да? Аминь. Хорошо. Второе. Личные отношения с Богом – это отделенное для общения время. Отделенное время. Личные отношения с Богом – это отделенное время. Или, можно сказать, тайная комната. Матфея 6:6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. А вот кто за пультом сидит, брат, а нельзя микрофон сделать чуть чувствительнее, громче, чтобы я его отодвинул, а то мне приходится напрягаться, так же, или близко держать ко рту, неудобно. Значит так. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе как? Явно. Вопрос. Кто должен воздать нам явно? Второй вопрос. Что должны делать мы? Искать отца, который в тайне. Искать отца, который в тайне. Смотрите, легко жить, когда знаешь, где чья часть. Нормальный звук, да, так пойдет? Где чья часть, да? Легко жить. Наша часть искать его, его часть воздавать нам явно. Аминь? А мы часто гоняемся за тем явным. Оно как завидит нас и деру от нас. Где эти все благословения? Я помню, покаялся, когда вот пришел, когда, вернее, не покаялся, а когда я в харизматическую церковь перешел. Мне сразу сказали: ой, Сергей, проблем теперь у тебя не будет. Денег у тебя будет навалом. Ты ж харизмат? Денег теперь будет навалом. Проблем не будет. Короче, все будет вообще класс, все будет супер. Болеть ты никогда не будешь, даже забудь. Ранами Иисуса мы исцелились. Я думаю, во класс, а? И жду. Полгода прождал. Что-то как-то денег не прибавляется особо. Вроде все делаю, как сказали. Ну, жертвую, много очень жертвовал. Ну, вроде все делаю. То есть, сказали, служи Господу там, и тогда Бог восполнит твои нужды. Ну, служу аж до нельзя. Уже дальше, ну, правда, уже некуда было. То есть, сутками. Что-то тоже ничего, что-то я не вижу. Те, кто говорили, сами имели. Но они как бы веры заявляли, и они, в общем-то, не имели. Те, которые говорили это. Но, то есть, сама суть, как бы вот такое, да, вот как, ну, меня настроили. я ждал. Значит, естественно, когда мы с моей женой женились, я как харизмат заявил: «Ой, у нас проблем вообще не будет!» Я сказал так: «В нашей лодке плывет Иисус, и поэтому никакие штормы нам не страшны!» И потом прошло, когда несколько месяцев, может, с полгода, моя жена закрылась в ванной, плакала из-за того, что мы с ней поссорились. Я сидел угрюмый такой и думал: «Зачем я женился?» И думаю, почему вот мы оба служители Божьи? Почему вот? И мы, ну, вообще нет счастья в семье. Но мы же оба служим. И Бог же нам дал откровение. А у нас было откровение такое ясно. Мы всегда были уверены, что Бог нам сказал, что вот мы друг для друга предназначены. Но почему нет вот такой полноты? И я включил видеокассету со свадьбы. И я там такой: «В нашей лодке плывет Иисус!» Я так смотрю на этого парня в телеке и думаю: знал бы ты, что тебя ждет. Вот вам и деноминация не помогла, и служение не помогло. И я сидел и думал: что ж такое, и не знал. А теперь знаю, оказывается, опять... Нам нужен ключ Давидов. Без этого ключа все двери закрыты, куда ни ломись. Оказывается, когда Бог стал налаживать мои отношения с Ним, а Он же Эль-Шадай, богатый Бог, Он еще Иегова Ире, Бог, восполняющий наши нужды. То есть Он не только богатый для самого себя, Он еще и щедрый, Он восполняет наши нужды. Когда я стал общаться с Ним постоянно, я смотрю, Бог стал восполнять мои нужды уже не просто теоретически, верою. Реально начали восполняться. Финансы стали приходить. Благословения разные другие материальные стали приходить. И я, знаете, что теперь знаю? Точно знаю. Что, оказывается, не закон сеяния и жатвы, друзья, нас благословляет. Не то, что мы десятину отдаем Богу, нас благословляет. Не то, что мы служим Ему, нас благословляет. Я понял. Нас благословляет Господь. Ради такого откровения стоит жить. А практически это означает, что надо проводить с Ним, начинать время. И все остальные законы без этого, они просто не работают. А если они даже бы для кого-то и сработали, как-то мы вот умудримся урвать это благословение, то мы же говорили с вами, что благословение Бога без Бога – это уже больше не благословение. Это уже больше становится даже проклятием. Но когда мы приходим к Богу, о, начинает закон сеяния и жатвы работать, десятину, что мы отдаем. Все начинает, просто механизмы. Машина без бензина никуда не поедет. Механизмы начинают работать. Просто знаете, что, возлюбленные, мы пошли в этот путь за Богом, за Господом. И мы с собой в дорогу понабирали кучу мосик. Помните, слон и моська? Пачками мосик понабирали. А слона, друзья, мы забыли. Бога самого. Слона-то мы и не заметили. Нам Бог сам нужен. Все эти принципы по сравнению с Ним – это моськи. Все эти сеяния, все эти десятины – это все по сравнению с Ним. Это все мелочи. Да-да-да, они нужны. И без них Бог не может нас благословить. Но, правильно, сестра, но без Бога все эти мелочи вообще нас не могут благословить. Поэтому, естественно, я и не мог ничего увидеть. То же самое в семейной жизни. Даже в библейских школах я отучился. Даже уже я знал учение о семье, а счастья семейного не было. И только когда наладились отношения с Богом наши в семье, вот в семье, и Бог стал над нами работать в тайной комнате, наша семья изменилась радикально. Просто радикально. Я понял, вот чего мне не хватало. Учение у меня было о семейной жизни. Учение сердца не изменит. Ты будешь знать, нельзя раздражаться. И ты будешь думать, нельзя раздражаться. И в это же время ты будешь думать, поубывал бы всех. Ты просто не сможешь с собой совладать. Можно так сказать, да, правильно, ты говоришь, что когда налаживаются отношения с Богом, знания оживают, и они становятся уже, да, опытом нашей жизни. Аминь, правильно ты сказал. Знания оживают. А точнее, лучше сказать так, откровения начинают приходить. Знания превращаются в откровения, да? Если в зале сидит два человека, один человек закончил 5 библейских школ, второй человек не закончил ни одной школы. И который не закончил ни одной школы. Какой-то, по-моему, звук, да, такой? Что-то есть такое. Значит, который не закончил ни одной библейской школы. Если там вдруг надо обратно вернуть, как было, то тогда сделай, я уже буду постараться, если невозможно. Который не закончил ни одной библейской школы, у него есть личные отношения с Богом? А который закончил 5 библейских школ, у него нет отношений с Богом. Ну, как на волоске, как мы говорили. И кто-то стоит тут, учит и говорит, скажем, ну, я не знаю, там. Самое важное в жизни – это личные отношения с Богом, к примеру. Так вот, человек, у которого есть знания, но нет личных отношений с Богом, он слышал эту истину, например, уже много раз, ведь он 5 библейских школ закончил. А этот слышит ее, например, впервые. Вообще первый раз в своей жизни. Или любую истину, любую истину. Он слышит ее впервые. Так вот, этот с первого раза поймет ее глубже, чем этот с сотого или даже больше раз. Потому что, когда у нас есть отношения с Богом, тогда Бог начинает сам открывать нам все. И поэтому мы и говорим, что нам нужна удочка, да, а не просто рыба. Мы же говорили, да, что проще, чем дать голодному, лучше, чем дать голодному просто рыбу, надо дать удочку и научить его ловить рыбу самому. Рыбу съел, опять голодный. То есть нам надо наладить личные отношения с Богом. Тогда, что бы мы ни читали, что бы мы ни слушали, будет становиться для нас откровением. Господь будет открывать. Аминь? Ну, короче, аминь. А то тишина. Вот, заслышались, да? Ага. Ну ладно, давайте мы дальше пойдем. Значит так, у нас остался 1 час. Или сколько у нас осталось времени? 1 час, да, остался? Значит так, это отделенное время. Давайте поговорим об этом. Личные отношения с Богом, второе, да? Это отделенное время, вы уже записали себе, да? Значит так, Матфея 6:6, мы прочли. Есть два вида общения с Богом. На ходу, непрестанная молитва, и есть тайная комната. Время отделенное, лишь для общения с Богом. Когда мы отделяем время ото всех дел и ничего не делаем, как только общаемся с Богом. Так вот, когда мы говорим, что самое важное в жизни – это личные отношения с Богом, мы говорим, что, во-первых, самое важное в жизни – это тайная комната. Или отделенное время. Потому что невозможно на ходу, непрестанно молясь, отдать Богу 100% своего внимания. Часть внимания, несомненно, но 100% нереально. Мы можем в магазине, покупая какой-нибудь кетчуп, общаться с Богом и говорить, «Господи, какой бы мне тут кетчуп купить?» И это нормально. Но часть нашего внимания принадлежит Богу, мы сказали, Господи, а часть кетчупу. Какой кетчуп? И мы думаем о кетчупе и как бы вспомнили заодно Бога. И только в тайной комнате можно отдать Богу 100% своего внимания. Если, например, ты постараешься сконцентрироваться на Божьем лице на 100%, а что такое на 100%? Это, считай, вот у тебя перед глазами рукой будут водить, а ты улетел, да? То есть, ну, 100%, то есть все, ты... Полная концентрация. Ты вот сосредоточился на Божьем лице на 100%, например, переходя дорогу, через секунду ты увидишь его лицом к лицу. и не будешь этому рад. Он скажет: а чего это так рано пришел ко мне сюда на небеса? Да вот, я искал твоего лица и нашел, да. Вот где бы я ни был, всем так нравится этот пример. Жизненный, да? И... Значит, нам нужно специальное время. Аминь? И вот там уже мы можем оторваться. Вот там уже мы можем сконцентрироваться. Один человек спросил у монаха. Такой, как молодой монах, спросил у старого монаха, опытного. Батюшка, а скажите мне, что такое, чистая молитва, он сказал. Ну, имея в виду, вот, как бы, настоящая молитва. Что такое настоящая молитва? Он говорит, настоящая молитва? А очень просто. Он говорит, встану я на молитву до захода солнца вечером. А когда глаза открою, солнышко уже высоко. А говорит, а я и не приметил. То есть прошел вечер, ночь, утро, солнышко уже высоко. Он говорит, а я и не приметил. Знаете что, друзья? Моргнул, да? Есть такой опыт у молитвенников, да? Не только начинающих, у всех. Но в этом случае он не моргнул. В этом случае реально. То есть, представляете, есть такой вид молитвы, когда ты можешь прообщаться с Богом, скажем, там, день, и фактически не заметить, как время пролетело. Более того, это наша с вами цель. Потому что мы все с вами умеем молиться поверхностно, на ходу. И мы так общаемся с Богом много на ходу, что даже придя в тайную комнату, все равно на ходу. Половина мысли о том, половина мысли о том, и где-то заодно там «Господь, Господь!» Все равно вот как-то у нас такая вот мешанина, каша в голове. Но, оказывается, наша цель – научиться так отдавать свое внимание Богу, чтобы на вообще длительное время забывать обо всем, кроме Него. И это наша с вами цель. И это возможно, друзья, сделать не только в каком-нибудь там монастыре, а в нашей повседневной жизни. Это реально. И мы будем говорить о том, как этого достичь, потому что это реально. Но самое главное, ключ к такому хорошему общению с Богом – это тайная комната. Иметь каждый день не просто время на ходу с Богом, а уходить, как бы отделять время от всех дел и уединяться с Богом, и ничего не делать, как только общаться с Ним. Ни о чем не думать, как только общаться с Ним. И если ты это будешь делать каждый день, со всяким постоянством, то все больше и больше мы будем узнавать, как это так общаться с Богом, чтобы забывать обо всем на свете. Более того, когда в течение вот этого времени в тайной комнате ты сконцентрируешься вот так на Боге полностью, то даже потом, когда ты будешь жить весь день, потом заниматься разными делами, то уже гораздо легче хранить свое внимание на Боге даже в процессе дня. Потому что получается, что ты уже это достиг с утра, просто надо поддерживать это. А если ты не достиг этого с утра, попробуй-ка это сделать в течение дня. Это в 100 раз становится сложнее. Или образно можно сказать так, что нам нужно как бы с утра зажигать огонь на жертвеннике, а потом весь день этот огонь поддерживать. То есть нам нужны 2 вида молитвы. И непрестанный вид, и отделенный, специальный такой, тайная комната. Но приоритет, несомненно, должен быть отдан особому времени. а не просто на ходу. У нас у всех есть время, когда мы с вами завтракаем, обедаем и ужинаем. А есть время для перекусок, когда мы там яблоко сгрызли, булочку съели, вот как-то так, да, на ходу. Но если жить на одних перекусках, желудок испортим. Точно так же в духовной жизни. Жить лишь на перекусках, это означает портить свой духовный желудок. Это значит, означает портить свою духовную жизнь. Я, когда вот Бог изменил мои отношения с Ним, обернулся назад и посмотрел на то, как я жил раньше. И я подумал, с чем я могу сравнить эту жизнь? И я увидел, что я жил словно в водовороте. В водовороте дел, в водовороте разных мыслей, в водовороте всякой суеты. И иногда на какой-нибудь остановке или в автобусе, когда я ехал там, или в маршрутке, когда у меня было сколько-то там времени, там 15-20 минут для общения с Богом, я, значит, обращался к Нему, и это было подобно тому, что я вынырнул из этого водоворота, схватил глоток свежего воздуха, и снова туда меня за ноги бросает в эту пучину, бросает в этот водоворот, и снова меня там шкумотает, там снова меня вот так вот там, короче, и потом опять где-то я выныриваю, хватаю глоток свежего воздуха и снова туда. Как трудно так жить? И как легко жить, когда ты постоянно, нормально проводишь время с Богом? И у тебя есть специальное время, а не просто ты где-то там схватил там кусочек и все. Жизнь становится абсолютно другой. Настолько другой, что ты начинаешь чувствовать так себя, что сколько бы ты ни был лет верующим, у тебя такое чувство, будто ты вообще еще и не знал, что такое вообще христианская жизнь. Когда я служил в Германии, я служил там, короче, послужил, а потом через год... Я приехал снова, и один брат делился своим свидетельством и говорит, я 23 года уже верующий. И он говорит, если бы, Сергей, я раньше услышал то, что ты говоришь, я бы здесь, говорит, с вами не сидел бы. Я был бы уже великим человеком. И он говорит, мне так жаль, что целых 23 года, он говорит, я искал чего угодно, кроме Бога, и развивал какую угодно сферу, кроме самой важной. И он говорит, мне так жаль. А сейчас он говорит, я чувствую себя совсем по-другому. Впервые за эти 23 года я чувствую себя настоящим, полноценным сыном Божьим, полноценным христианином. Он говорит, впервые я говорю с неверующими, я по-другому говорю, я чувствую, как прямо мудрость Божья во мне. Он говорит, я стал по-другому вообще ходить с Богом, по-другому вообще жить. И знаете что, сколько людей, сколько раз я слышал похожие слова повсюду, повсюду, во всех местах, во всех странах, где я служил. А все говорят одно и то же. Сергей, где ты был раньше? Пастора мне говорят, если бы я 10 лет назад, когда я начинал церковь, это услышал, я бы все делал по-другому, Сергей. Знаете, что Бог вам дал огромную привилегию. Уже сегодня это слышать. Пастора многие жалеют. Они говорят, как жалко, что мы только сейчас это услышали. У вас есть огромная преимущество перед многими-многими людьми, которые уже в служении. И то, что сегодня Бог делает с ними, это вот эту пустоту Он пытается заполнить, уже как бы, уже дом построен над этой пустотой целой, и нужно быстрее ее заполнять. Это не значит, что нужно там уже разрушать служение, все бросать, теперь налаживать отношения с Богом, а потом с нуля начинать. Нет. Уже служение есть, класс, но это значит, надо отношения с Богом восстанавливать скорее, скорее, скорее. Да, есть. Ну, вот мы говорили об этом вчера немножко. Помните, я говорил про церковь 2000 человек и 3000 филиалов? Что, во-первых, харизма пастора, то есть он очень притягательная личность, такой очень сильный человек. Во-вторых, хорошая организация, то есть он может организовать. В-третьих, милость Божья. И все вместе оно приносит тоже эффект. Вот. Но, опять-таки, я не даю гарантию за качество этого продукта, который они производят. Скажем так, за качество людей, которые, вот учеников, которых они рождают. Потому что, как они могут, да, они точно такие же и делают. То есть, это просто организация. Да. Вам душно или не душно? Можно открыть окошко? Вот я так и чувствую, что многие из вас... Разморило, да? А давайте откроем. Можно открыть или нельзя? Вот боль, вот это. Или не... Будет... Вы как хотите, так и сделаем. Открыть, и тогда всех задних вперед, да? А передних назад, да? Не, мне нормально. Как хотите, не, передние ряды против, да? Не открываем. Не открываем. Простите. Чуть-чуть? Ну, чуть-чуть сможете открыть форточку? Немножечко. Щелочку там сделайте хотя бы. Хорошо. Как это сделать, да? Хорошо, ну давайте мы продолжим. Итак, отделенное время с Богом – это приоритет. Тайная комната – приоритет перед непрестанным таким хождением с Богом. Пойдет? Или много? Ну, командуйте. Давай. Ага, спасибо. Третье. Личные отношения с Богом – это время наедине с Богом. Это время наедине с Богом. Третье. Первое было – это не ходатайство. Второе – это тайная комната или отделенное время для общения с Богом. И третье – это время наедине с Богом. И запишите такое же место, Матфея 6:6. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». То есть, Иисус сказал «затвори дверь твою». Он не сказал «отвори и ори» на всю улицу. Он сказал «затвори». Это комната, которая в тайне. Это та, там и в оригинале в греческом написано «внутренняя комната». Или спальня, причем такая, как спальня двух супругов, куда доступа третьему не может быть вообще, нереально. Такое особое место, очень личное место. Бог говорит о том, что у нас у всех должна появиться тайная комната, личное время. Вопрос? Нет? Это ты соглашаешься? Или просто руками махаешь? Хорошо. Итак, это время наедине. Смотрите, он сказал, затвори дверь твою. Про Моисея мы говорили с вами, исход, там 33:11. Там написано, и общался Господь с Моисеем лицом к лицу. Скажи, лицом к лицу. То есть, его лицо, мое лицо, и там больше нет третьего лица. И мы общаемся. Вот что такое личное отношение с Богом. Это общение с Богом лицом к лицу. Две личности общаются, Бог и человек. Две личности, вот лицом к лицу. Лицо говорит о том, что это две личности. Потому что только лицо имеет только личность. Кафедра лица не имеет, там микрофон лица не имеет. Предметы никакие не имеют лица. Животные не имеют лица. Там у кого морда, у кого рыльца, кого чем Бог благословил. Кому как повезло, когда раздавали. Но... не лицо, а у Бога есть лицо, и у нас есть лицо, потому что мы личности. И это говорит о том, что мы личности. Точно так же имя. У всех вещей есть название, но это не имена. У всех животных клички, но это не имена. А имя есть у Бога, и имя есть у нас. И поэтому... ну, у Бога там даже много имен, которые выражают, потому что он, это же Бог многосторонний. Ну и то, как у него основное имя, да, это же Яхве, это Иегова. Вот. И остальное потом уже Иегова, Иры, Иеговы, там Нисси, то есть, но все это Иегова. Итак, это время наедине с Богом. Конечно же, очень важно общаться с Богом в собрании. В домашней группе, на молитвенных служениях. Конечно же, важно ходить на ночные молитвы. Конечно же, важно все. Нам ничего нельзя забывать. Но самое главное – это общение с Богом наедине, потому что только наедине Бог нам может сказать что-то особенное, очень личное, очень индивидуальное. И только наедине мы можем сказать Богу что-то личное и такое интимное. Поэтому общение с Богом, такие тет-а-тет, лицом к лицу, один на один – это самое главное. У Иисуса было время наедине с Богом всегда. У Моисея было время наедине с Богом всегда. И помните, про Моисея написано, что Бог сказал, что даже к горе, если кто-то приблизится, камнями его побить, там, если животное там, стрелой застрелить. То есть настолько Бог охранял свои отношения с Моисеем, настолько вот охранял личные отношения с Богом, что он говорит, только пускай кто-нибудь помешает. Но это не значит, что, конечно, если у тебя есть дома кот, и он будет к тебе лезть, что его надо застрелить. Но даже в этом смысле, это время наедине, даже животных убери из комнаты, чтобы они не мешали тебе. Как можно вот так на 100% отдать 100% внимания Богу, чтобы даже забыть, кто ты, что ты, где ты, если кто-то тебя будет отвлекать, кто бы это ни был. Даже если твое животное, или там собака какая-то, или кот, или кто-то еще. Ты не можешь, то есть уже тебя будут дергать. Поэтому нам нужно научиться уединяться от всего и от всех. Тем более, естественно, никакой телефон, никакой вообще, то есть ничто не должно, это время особенное. Йонги Чо в своей книге «Молитва – ключ к пробуждению» пишет, что когда он общается с Богом, даже президент не имеет права нарушать его разговор. Он говорит секретарю, что скажи, что я общаюсь с Богом, и пускай он позвонит попозже, или я перезвоню. То есть человек понимает ценность отношений с Богом. Вот нам нужна переоценка ценностей, потому что как только она произойдет, как только мы поймем, что самое важное в жизни – это личные отношения с Богом именно, вот тогда мы будем готовы на все, чтобы это время поставить на должное место практически. Итак, это время наедине с Богом. Следующее, четвертое. Личные отношения с Богом – это два инструмента. Молитва и Божье Слово. Это два инструмента – молитва и Божье Слово. Когда я молюсь, тогда я говорю Богу. А когда я читаю Библию, тогда Бог говорит мне. Именно поэтому важно научиться делить свое время, которое мы проводим наедине с Богом, пополам. Половину для молитвы, половину для чтения Слова. Потому что Бог хочет с нами общаться. Он хочет говорить к нам. Но Он не хочет только говорить к нам. Он хочет и слушать нас. Он хочет нас слушать. Но Он не хочет только нас слушать, Он хочет и говорить к нам. Вот нам нужен диалог, и должен быть баланс. Поэтому нужно научиться делить время пополам. Я знаю, что многие люди не сохраняют баланс. Я знаю, что кому-то больше нравится молиться, кому-то больше нравится читать Библию. Например, мне всегда больше нравилось молиться, а Библию я не любил читать. Моя жена, например, наоборот, много проводила времени в Слове и мало молилась. Но сегодня мы сбалансировали это, и у нас пополам, мы прямо делим время пополам, и нужно всем научиться это делать. А для того, чтобы разделить это время пополам, можно смотреть на часы. Почему-то бытует такое мнение, я не знаю почему, что во время общения с Богом нельзя смотреть на часы. Я не знаю почему. Так... А? С какой целью? Ну да, да. Но знаете что, даже с какой бы целью мы ни смотрели, все равно, ну это нормально, ничего страшного. Ну потому что даже если тебе хочется посмотреть на часы, что ну, тебе ну, надоело молиться, и ты даже не посмотришь, ну какая разница, все равно же тебе не хочется молиться, это ж ничего не меняет. Поэтому нормально смотреть в любом состоянии на часы. Но это, то есть, это, ну почему-то некоторые думают, что вот если я на часы буду смотреть, то это получится формально. Но мне лично не мешает. Когда я смотрю на часы, мне не мешает общаться с Богом нормально. Это не мешает. Как, например, мы с каким-то другом общаемся, если мы иногда посматриваем на часы, это нормально. Потому что он может тебя спросить, а ты чего там? Скажешь, да вот надо мне не опоздать. А почему можно смотреть на часы? А потому что Экклесиаст сказал, в Экклесиаст 3 глава 1 стих написано, «Всему свое время». О! А раз всему свое время, это значит, за временем нужно следить, чтобы делать все в свое время. И всякую вещь Бог создал хорошей в свое время, написано. Это означает, что не в свое время, она уже нехорошая. И поэтому нам нужно научиться для молитвы отделять свое время, для слова отделять свое время. Для того, чтобы нам не очень отвлекаться на часы, можно заводить будильник. И это то, что обычно делал я. Я заводил будильник, там вот на молитвенное время, он срабатывал, и я знал, что пора переходить к слову. Я там заканчивал там молитву, пару каких-то еще фраз, говорил Богу, открывал Библию, и дальше уже я читал Библию. Я мог в процессе, читая Библию, что-то сказать Богу и в молитве. То есть я читаю Библию молитвенно. Или когда я молюсь, я могу открыть иногда Библию и тоже прочитать. Но все равно время молитвы – это не время для чтения Библии, хоть иногда ты можешь что-то прочитать. А время чтения Библии – это не время для молитвы, хоть иногда ты какие-то фразы можешь Богу, естественно, по поводу того, о чем читаешь, обращать. Но мы должны научиться разделять это время. Потому что это два разных вида общения с Богом. Когда мы молимся, мы работаем как бы на отдачу. Когда мы читаем Слово, мы работаем на прием. Это разное время. Нам нужно научиться разделять это время. Как вы себя чувствуете? Давайте на секунду встанем. Давайте мы потянемся. Некоторые усыпают. Потянитесь, давайте. Да, засиделись вы, вижу. Мы писали, наши пальчики устали, да? Что сделаем? Ну что, присаживайтесь. Что? Я не слышу. Что? Игра была? Давай. Ты хочешь что-то сделать или что? Ладно, давайте, поехали дальше. Как вы вообще думаете, в конце всего учения, всей недели, стоит оставить время на вопросы и ответы? Стоит? Хорошо, оставим. Урок один оставим тогда, да? Последний. Тест это? Не тест. Вопросы и ответы, да? Обратная связь. Просто я могу не все сказать. Может быть, у кого-то есть какие-то такие горячие вопросы, на которые я не отвечу. Хотя на многие вопросы, вот увидите, по ходу я отвечу, даже не спрашиваю. Что? Значит, сейчас отвечу на вас тоже. Что лучше делать сразу? Молиться или читать Библию? Значит, я думаю, что вообще это не такой принципиальный вопрос, о котором как бы стоит серьезно вот так задумываться. Потому что, в общем-то, и то нормально, это общение с Богом. Нигде в Библии об этом не написано, что делайте так или иначе. То есть, вообще, критически, вот так, серьезно, так буквально, мы должны подходить только к тому, о чем Библия говорит очень ясно и буквально. Все остальное, естественно, нет. И поэтому я думаю, что это не очень такой, как бы, категоричный такой вопрос, да, или как правильно сказать, категорический, да. Короче, Самое главное – общаться с Богом. И делать это, вот, кстати, принцип. Общайся с Богом хоть как. Криво, когда хочешь. Криво, косо. Что, хоть на столбе. Хоть как хочешь. Как хочешь, лежа, стоя, да. Как хочешь, общайся с Богом. Но делай это. Вот вопрос. То есть вот тут даже у нас не должно быть вопросов. Давайте хоть как, потому что все начинается с чего-то. Мы думаем, что вот мы сразу хотим, ну, вот классного качества общения с Богом. Никогда так не будет. Один человек сказал, мать Тереза сказала, если хочешь молиться лучше, молись больше. Это означает не только в день молись больше, но и через год, через два, через пять ты, естественно, будешь общаться с Богом лучше, чем сегодня. Поэтому просто делай это и все. Нет лучшего способа научиться общаться с Богом. Значит, но, хотя это как бы не принципиальный вопрос, я бы вам лучше рекомендовал начинать время общения с Богом с молитвы. Почему? Потому что, во-первых, практически это лучше как бы с практической стороны, это лучше для нас. А когда мы молимся, я сказал, это больше время отдачи. Да, Бог может прямо во время молитвы к нам проговорить. И много раз такое было, что я говорю, и Бог прямо в разрез моей фразы, в разрез моей мысли что-то говорит мне, прямо перебивая меня. Прямо я молюсь, молюсь, молюсь, и вдруг бац, откровение. То есть Бог мне уже что-то говорит. Но все равно это как уже, ну как добавка такая, как приложение. Все равно больше я настроен на то, чтобы мне говорить Богу, а не что-то получать от Него. А о чем нам говорит слово «отдача», что это мы отдаем, мы нацелены на отдачу? Оно говорит нам о какой-то активности с нашей стороны, да? А прием нам говорит о пассивности, да? Это означает, что когда мы настроены на прием, и мы пассивны, например, когда мы читаем Библию, да? Мы сидим тогда, мы начинаем принимать. В общем, особенно утром, когда мы встаем общаться с Богом, нам нужно победить сон, нам нужно победить рассеянность в мыслях, и для этого лучше всего подходит молитва. Почему? Потому что в молитве ты начинаешь быть активным. Слава, слава тебе, Господь, я люблю тебя, Иисус. И ты начинаешь говорить эти слова. Но мы больше об этом в последние дни еще поговорим. Вот. А когда ты читаешь Библию, ты занимаешь пассивное положение, то есть ты, короче, садишься и начинаешь слушать, потом начинаются легкие видения, а потом глубокие сновидения, вразумляемые сновидениями. И поэтому лучше всего начинать не с пассивного этого приема, а с активной отдачи, чтобы прорваться, чтобы, ну, разогреть себя, а потом уже, когда ты прорвался, уже тогда больше начинать принимать. Поэтому лучше с молитвы. Ну. Да. Можно сочетать разные, да, вот варианты. Принцип молитва и слово пополам. Иногда это может быть, это просто, знаете что? Вот реальная жизнь – это проверка любого учения, и реальная жизнь всегда расставляет все точки над «и». Она, короче, показывает, что работает, что не работает. Я поставил себе цель, что я буду общаться с Богом именно вот так. Половина молиться, потом прекращать молиться и читать Библию. И когда я стал к этому стремиться, я очень скоро обнаружил, что не всегда так получается. И иногда я чувствую побуждение, мне хочется открыть Библию и прочитать ее, и потом начать молиться уже, отложить ее, забыть о ней. Но о том, о чем я прочитал, оно как старт мне дает такой. Иногда у меня винегрет, точно вот как говорит Дэвид, что молитва, слово, молитва, слово, молитва, слово. Но в общем все равно баланс, примерно пополам. Иногда такое бывает, что в какой-то день я больше помолюсь, но тогда в другой день я стараюсь больше Библию почитать. То есть, конечно, надо быть таким, ну, немножко гибким. Но Знаете что? Эта гибкость, она получится у вас сама собой. А вы лучше для себя поставьте цель. 50 на 50. Потому что вы от нее никуда не денетесь. Сама жизнь вас заставит так делать. То есть, вы будете, сейчас, вы будете, например, молиться, и вдруг вам в голову, как это практически выглядит, вдруг вам в голову приходит какое-то место Писания во время молитвы. И даже если ты не откроешь Библию, она уже сама пришла к тебе в голову. Стих пришел из Библии. И ты невольно начинаешь над ним размышлять, над этим словом. То есть, конечно же, они тесно связаны, молитва и слово. Ведь мы молимся на основании слова. И поэтому можно открыть Библию, и, естественно, найти это место, прочесть его, и потом дальше уже о том, что мы прочитали, продолжать общаться с Богом. То есть, конечно же, реальная жизнь, она все равно покажет, что общение с Богом, оно как должно быть таким, ну как, гибким таким. Но лучше поставьте себе цель, что я буду делить время пополам. Половина времени для молитвы, половина для слова. Но, как я сказал, теперь вы знаете, будьте податливы. Например, ты за кривую ждал. Час. И он запланировал полчаса молиться, да? А если ты полчаса молишься и чувствуешь, что тебе хочется еще молить, ты как бы не вымылся. У тебя прям дух идет, ты не можешь остановиться. А как тогда уже уделять времени? Если я уже дальше бежать. Значит, если ты начал молиться и... Вопрос такой, если ты начал молиться, и ты чувствуешь, что еще хочется, да, еще тебя тянет в молитву, а уже пришло время, допустим, к слову, вот, то, значит, ну, я рекомендую останавливаться и переходить к слову. Исключение, если ведет Дух Святой, как ты сказал. Но, Дух Святой будет тебя вести, продолжать молиться, только иногда. Как правило, имя этому Духу Святому – неорганизованность. Правда? Мы не умеем вообще себя ограничивать. То есть нас понесло и все. Естественно, легко спихнуть на Духа Святого. Его ж не видно, все на него можно валить. А кто его знает, кто там тебя вел? Но на самом деле, когда Дух Святой, вот если ты... То есть, я делаю всегда так. Я знаю, и это правильно, чтобы молитва и слово, они были сбалансированы, пополам делить время. Но знаете, что я обнаружил? Что когда Духу Святому надо что-то мне сказать, друзья, да мы никуда не денемся. Потому что, если Бог что-то хочет тебе сказать, ты никуда не... Ты все, это же Бог. И если нужно, если Он хочет, чтобы ты к слову перешел... Да он тебе покоя не даст, пока ты к слову не перейдешь. Ты будешь пытаться молиться и будешь говорить, нет, я не хочу к слову переходить, я буду молиться. А к тебе просто как навязчивая мысль прицепится какой-нибудь стих из Библии. И он тебя настолько достанет, пока ты Библию не откроешь и не прочитаешь его. Ты никуда не денешься. Или то же самое насчет того, как читать Библию, о чем читать Библию. С одной стороны, это хороший вопрос, ну, мы будем еще об этом говорить тоже, но как бы важный такой вопрос. А с другой стороны, вообще не имеет значения, что ты будешь в Библии читать. Читай ее просто, лишь бы читать ее. Почему? Потому что опять процесс как бы получения слова от Бога, можно сказать, или когда Бог говорит нам, ты его не контролируешь, этот процесс. Ты читаешь Библию, читаешь стих за стихом, и ты даже не догадываешься, что следующая строка сейчас, она взорвет тебя, что она станет для тебя откровением. Ты даже не подозреваешь. Мы не контролируем этот процесс. Его контролирует только Господь. Однажды я читал Библию в электричке, и я стал засыпать. Сижу и носом клюю вот так прямо над ней. И думаю, что мне делать? А я читал, как раз тема у меня была, о чем я читал, о важности сна, что нужно высыпаться. И читал об этом в Библии. И, короче, сижу и начинаю практиковать Божье Слово. Раз носом, раз клюю. И думаю, если я сейчас что-то не сделаю, точно усну. А у меня был с собой журнал. Я там купил для жены там один женский журнал. И, значит, я откладываю Библию пока, думаю, полистаю журнал, почитаю что-нибудь там, ну, как бы вот развеюсь немножко, отвлекусь, надо как бы тему сменить, и опять вернусь назад. Открываю журнал, а там статья. Называется так: «Сонное царство за здоровьем». И вся статья о ценности сна, о пользе сна. Я говорю: «Ну, Господь, если ты что-нибудь хочешь сказать, от тебя никуда не денешься». Понимаете? То есть, если Бог хочет сказать, Он скажет. Нам нужно доверять Ему. Он о нас заботится больше, чем мы о себе. Ведь написано же: «Возложите все заботы на Него». В том числе и о том, какие нам нужны откровения. Возложите все заботы на Него, Он печется о вас. А для нас главное приходить к Нему, начинать с Ним общаться. Потому что иначе Он до нас просто не дотянется, Он не сможет о нас заботиться. А когда мы близко с Ним, когда мы имеем постоянные отношения с Ним, Он может дотянуться и сразу влияет на нас. И начинает учить нас всему. Ну? Можно ли использовать тайные комнаты? Можно ли использовать вот во время молитвы и слово поклонение, прославление? Можно. Конечно, можно. Но не надо злоупотреблять. Потому что это же общение с Богом, да? Это же общение с Богом. И где-то в общении естественно, нормально что-то петь Богу. Естественно. Но это не нормально всегда только петь. То есть нужно научиться и просто разговаривать тоже. Вот, потому что еще часто мы используем какие-то вот песни хвалы или поклонения как отмазку, чтобы не общаться с Богом. Потому что песни тебе, а что там, песню спел и все, их не надо, они вот уже есть. Точно так же, как любой молитвенник, да? Нам не нужно напрягаться тогда. И поэтому часто мы используем какие-то песни просто как отмазку. Или кто-нибудь говорит, иногда я слышу такое: «А я, значит, пальцами молюсь», музыкант один сказал. «Я играю, и я пальцами молюсь». Мне очень интересно это было услышать. Вот. Потому что это просто отмазка, чтобы не говорить с Богом. Чтобы просто, ну, опять-таки, конечно, свои чувства можно выразить музыкой. Естественно, просто музыкой без слов. Можно. Но если там у тебя одна музыка, то это, извините, это уже занятие, музыкальный урок уже, а не общение с Богом. Или точно так же мы используем иные языки часто. Вот мы услышали, например, что личные отношения с Богом – это не ходатайство, например. И у нас у многих может появиться искушение: теперь будем на языках тарабанить всю молитву. Стоп, стоп, стоп, это опять срезание углов. Это опять самый легкий выход. Нам нужно говорить в тайной комнате на иных языках. И где-то тоже баланс хранить между умом молитвы и на языках. Павел сказал: буду молиться духом, буду и умом. Поэтому где-то баланс. Но языки не должны быть отмазкой, чтобы не общаться с Богом. Нам нужно научиться нормально с Ним говорить на своем языке. Нам нужно научиться это делать, чтобы... Нам нужно, знаете, в какую точку с вами прийти? Чтобы мы могли каждый день общаться с Богом часами и про иные языки вообще даже забыть. Я не говорю о том, чтобы забыть о них и не молиться. Я просто говорю, что нам нужно научиться так на русском языке, на своем родном языке говорить с Богом. Как я сказал, баланс должен быть. Но если бы у тебя вдруг языки забрали, у многих молитвенная жизнь просто прекратится. Но она должна, то есть у тебя должен быть... Ты, ну, как большой словарный запас. Нам нужно просто развиваться в этом. А это все развивается, это все нетрудно. Ну. Когда мы не знаем, о чем молиться, Дух Святой ходатайствует за нас, да? Ну вот, это о иных языках, да. То есть, естественно, Библия говорит нам, Божье Слово говорит нам, что нам надо... молиться на иных языках. Да, да, да, да, да. Ну, то есть, я же об этом сказал. Но это не отмазка, это не означает, что теперь давайте все спихнем на дух. Пускай Дух Святой сам с Отцом общается. А мы пошли пока поспим. Нам нужно самим научиться тоже. Ну, ну давайте. Много времени надо тратить на молитву, он сказал, нам магнитофон свою молитву, и утром включает, пока завтра. Молодец, молодец. Записал молитву на иных языках, да, на магнитофон, и каждое утро включает ее, да? Да. Когда я был... Когда я был в Индии, я узнал, что у них есть один вид молитвы интересный. Там есть такой город Варанаси, как духовная столица Индии, откуда буддизм пошел. Вот я в нем там служил. И в нем тоже. И там есть такое место знаменитое, называется Ступа. Огромная постройка такая, которая заполнена, то есть там нет, это не здание, а вот как гора из кирпичей. И вокруг нее надо ходить, они ходят вокруг нее, и у них внутри, в руках у них какие-то, нет, не четкие, а такие наподобие гранат, такие ручка и какая-то такая балдовешка сверху, типа погремушки какой-то, и они вот так вот крутят, и по этой вот погремушке, по этому шарику какая-то штука там бегает. И мы стали спрашивать, а что это такое у них, вот у местных там? Оказывается, внутри этой вот погремушки есть молитвы рулончиком, вот так скрученные. И когда они вот так крутят, то там какая-то штука по этим вот молитвам, по этому рулончику пробегает по всем, вот по спирали бежит. И это считается, что они вот молятся. То есть он идет, и эту штуку крутят. Молитва, да. А у нас сразу как у настоящих бизнесменов появилась идея, которую можно им продать за $1 миллион, патент можно продать. А что, если к этой штуке моторчик приделать? Прикинь, ты пошел спать, а за тебя молитва кипит. А еще у них есть такие штуки, большие барабаны такие, ну такие вот, все исписанные молитвами. И ты просто идешь, по ним вот так вот рукой проводишь, они начинают крутиться, и это как будто вместо тебя молитва идет. Вот. То же самое можно нам начать делать, да. Да, да, да. Ну, какой вопрос? Ты из Казахстана? Ага. И там такие бусы есть, и они так пальцы так пересчитывают. Да, да, да, четкие такие. Да, да, да. Ну, это тоже во всех религиях есть такое. Вопросы еще? Да, да, давай. Тише, тише, тише. Да, да. Когда мы молимся на языках, мы созидаем дух. По отношению, допустим, если... Ну, Павел же тоже такие слова, что я больше всех из вас молюсь. Да. Да, да, да. Но я же и сказал, что надо молиться на иных языках. Ну, аминь. Но он сказал, буду молиться духом, буду молиться и умом. Должен быть баланс просто. Я думаю, что тоже вот молитвенное время, вот все наше время, допустим, общения с Богом, мы его разделили пополам. И время молитвенное еще можем поделить пополам. Половина для языков, половина для молитвы умом. Вот. Но, знаете что? Опять можно... Вот есть тут такой момент, что время непрестанное и время тайной комнаты. Это немножко разное время, и у них разная специфика. Есть своя, такие, свои особенности. Например, молиться на ходу легче на иных языках. Согласитесь. Но в тайной комнате важнее научиться общаться на своем языке, умом. Потому что на ходу это гораздо сложнее. А именно тайная комната – это место, где это лучше всего получается. Потому что здесь ты не отвлекаешься, ты сфокусированный. Поэтому нам нужно научиться все-таки где-то, я думаю, больше говорить именно вот в тайной комнате, в личное такое время, а говорить именно больше на своем языке, на, ну, умом, короче. Почему? Отвлекают. Ну, отвлекают тебя люди, да. Ты не сможешь... Почему в общественном месте нельзя молиться эффективно умом? Ну, мы же об этом говорили. Что если ты постараешься сконцентрироваться на 100% на Божьем лице, переходя дорогу, увидишь его лицом к лицу через секунду. Мы же об этом и говорили. Если ты будешь стоять в очереди, например, и ты постараешься отдать все внимание Богу. Ну, да, ну как постараться? Это же невозможно. Люди рядом стоят, разговаривают. Тебе надо очередь свою не пропустить. Представляете, очередь твоя подошла, а ты ушел, брат, с Богом общается. Поэтому, ну, естественно, нет. Кроме того, чем отличается молитва умом от молитвы на иных языках? Когда ты молишься умом, тебе нужно развивать какую-то мысль. Чтобы это сформулировать, иногда это за ним, то есть почувствовать ты можешь это за секунду, идею получить, что ты хочешь Богу сказать. Но чтобы это высказать, тебе иногда занимает это какое-то время. И поэтому, если ты будешь на ходу это пытаться сделать, ты просто не сможешь это сделать полноценно. Тебя будут постоянно прерывать, обрывки мысли какие-то к Богу будут идти. А в тайной комнате ты можешь нормально развивать мысль уже. Точно так же, только тайная комната, она позволяет нам эффективно, молитвенно размышлять над Божьим Словом. Потому что вот там ты можешь действительно уже, ну как бы дать мысли свободу. Ну просто пустить ее, чтобы она летела. Ведь все, чем я с вами делюсь, это Бог дал мне наедине с Ним, как бы рождено в тайной комнате. А если бы у меня не было этой тайной комнаты, вы думаете, я бы все это, ну, знал бы? Естественно, нет. Попробуй на ходу все это роди. У меня есть время, когда я останавливаюсь и ничего не делаю, как только занимаюсь тем, что общаюсь с Богом. Говорю Ему и слушаю Его. А в результате, когда вот я сейчас в Испании был, там одна женщина закончила богословскую семинарию, такая теолог, и она уже, ну как, старше меня, ей лет 40, наверное, и она из России вообще, и она из очень интеллигентной семьи. Так что политики сегодня, которые некоторые известные очень, они ее близкие друзья, очень хорошо ее, они ее знают, а она их. И вот она из такой семьи. И она мне говорит, что, Сергей, говорит, наверное, у тебя есть два высших образования, она мне говорит. Потому что, когда я услышала весь семинар, то, ну, говорит, я такой, говорит, я семинарию закончил, я книги люблю читать. Говорит, я вообще по натуре, как теолог такой, я люблю ковыряться, копаться. Но такого, говорит, я еще не слышала никогда. Она говорит, ну, то есть я вижу, что это твое собственное. Она говорит, но для этого, я думаю, чтобы вот так мыслить, иметь такую, как она сказала, силу ума, что ли, способность мышления. Она говорит, надо быть, ну, я не знаю, типа кем. Ты, наверное, у тебя два высших образования, она говорит. А меня, короче, из техникума выгнали за неуспеваемость, и просто школа, просто школьное образование. Я хочу пойти окончить университет, я хочу, я пойду обязательно. Но на данный момент нет. Она удивилась, она говорит, ну не может быть, говорит, ого. Говорит, ну тогда у меня второй вариант, говорит, значит, ты из очень интеллигентной семьи. Потому что, значит, как-то вот просто ты, а я из простой обычной семьи. Родители, там, отец столяр, а мама просто в столовой всю жизнь проработала, там, завпроизводством. Из простой семьи. Я для них все было удивление вообще, что я покаялся, и что вот, ну, разные, там, я когда с ними мыслями разными стал делиться, тоже они были очень удивлены. Говорят, кого ты такой пошел? А знаете, в чем секрет? Нам, отца, да. А знаете, в чем секрет? Нам нужно иметь каждый день время, когда мы останавливаемся и ничего не делаем, как только общаемся с Богом. Вот и все. Суббота, да. Да, это как суббота, как покой. Вот. Ну что, еще есть у вас вопросы? Ну, давайте. Насколько можно вот слов, действительно, словарного запаса, ну, прославил, похвалил Господа, поблагодарил. Ну, мы будем об этом говорить дальше. Мы об этом поговорим, да-да. Ну, вот, во-первых, я вам книгу Пенуэл рекомендую, да? Книга Пенуэл. Идеи, что говорить Богу наедине. Но еще мы будем больше говорить. Когда на иных языках молишься, какая связь с этим, какая эффективность вообще от мысли? Еще раз, не понял. Когда молишься на иных языках, что в этот момент ум делает, да? То есть можно ли говорить на языках и одновременно думать о чем-то? О чем угодно. Значит, ну я думаю, что нам надо всем научиться делать в одно время одну вещь. То есть, я думаю, что нам нужно научиться, когда мы говорим на иных языках, сконцентрироваться на этом. И все-таки слушать самих себя. Когда ты говоришь, нужно думать о том, что ты... Я понимаю, что ты не понимаешь. Но все равно слушать себя и как бы, ну, как в, да, выражать. То есть вкладывать в это смысл все равно, себя. Потому что если ты говоришь на языках, а ты в мыслях думаешь другое, то это просто губы говорят. То есть ты в этот момент как раз-таки ты на языках и не молишься. Ты на языках не молишься. В этот момент ты молишься умом. Молиться на языках, это означает молиться только на языках. Короче, можно молиться так, сказать: «Господь, сейчас я хочу молиться о том, чтобы мне познать Тебя. Но я не знаю, что мне сказать, И поэтому я хочу молиться там своим духом. И ща-ра-ба-ба-ба пошел. Можно помолиться так сказать. Дух Святой, я не знаю, что мне сказать, поэтому ты через меня сейчас молись. Но тогда он уже будет молиться, о чем он хочет. Молись через меня. Ща-ра-ба-ба-ба-ба-ба, пошел. Можно молиться так. Два вида, да. Или мы можем молиться уже не на языках, а просто умом. Говорить с Богом, понимая, что мы говорим, и выражая это своими словами на своем языке. Вот. Значит, когда мы молимся на иных языках, мы можем молиться так, что в нашем уме, кроме иных языков, ничего больше не будет. Там не будет такого, что ты говоришь на иных языках, а в голове другие мысли. Ты можешь так отдать все внимание иным языкам, что настолько они тебя наполняют, что ты больше, у тебя даже нет мысли на твоем собственном языке в голове. С другой стороны, ты можешь говорить на иных языках и в то же самое время молиться еще параллельно и на русском языке. Например, как я сказал, «Господь, я хочу молиться о познании Тебя». И ты начинаешь говорить своим духом, да. И ты начинаешь говорить на иных языках, но ты же знаешь, о чем ты молишься своим духом. И поэтому где-то там еще в уме, на русском языке, ты добавляешь какие-то фразы и говоришь «дай мне познать себя». В то время, когда уста твои говорят на иных языках «дай мне познать себя», «приблизь меня к себе», «я хочу к тебе приблизиться». То есть вот так мы по-разному можем молиться. О том, о чем хочешь молиться. Потому что Библия говорит, что когда мы молимся на иных языках, во-первых, Дух Святой через нас молится, но тогда Он по воле Божьей молится, да? Помните, написано? Не по нашей, то есть ты не можешь его контролировать, он будет о чем хочет он говорить. Но с другой стороны написано, что иные языки – это молитва нашего духа, а свой дух мы можем контролировать. О чем мы можем молиться, о чем не молиться. Но нужно концентрироваться на Боге, стараться, да. Ну. Я слышала такое, что нужно тренировать себя читать умом Библию, а молиться в это время на языках. Ну, скажите, может быть и такое. Но опять-таки получится, что если вы отдадите все, если вопрос был такой, можно ли читать Библию и одновременно молиться на языках? Я думаю, что можно. Вообще, во-первых, о чем бы мы с вами ни говорили, все возможно, потому что все возможно верующему написано. Да? Вот, да, все можно, кроме греха. Вот, но, с другой стороны, если вы будете читать Библию, и вы будете вникать туда, в то, что там написано, тогда какой смысл в том, что вы говорите на иных языках? Ну, то есть, это получится, что вы просто говорите губами, а вашего сердца в этом вообще нет, вы заняты совсем другим делом. Тогда зачем говорить? Просто так, что ли? Чтобы получить откровение? Но мы откровение получаем не тогда, когда мы говорим на иных языках, а когда нам Дух Святой дает откровение. А Дух Святой нам дает откровение не... Ну, то есть, Он в любой момент может дать. Просто когда мы читаем, когда мы размышляем о слове, когда... То есть, не обязательно говорить на языках. Не думайте, что мы не будем говорить на языках, Бог не даст откровение. Почему? Он не ограничен иными языками. Пастор Сандей учит, что еще какой-то книжки, которые мы обычно будем, то есть, более другой, что когда ты не знаешь, куда ты на вопрос, или тебе нужна когда мудрость... Нужно молиться на языках, и в этот момент размышляешь. Да. Да, классно. Разные виды. Вот хороший еще вариант. Что помимо того, что мы уже назвали, вот возможно еще такое, говорить на иных языках, и в этот момент еще и размышлять о чем-то. Тоже такой возможен вариант. Да. Запас слов. Ты начинаешь молиться на иных языках, ты прекращаешь, и потом у тебя появляется же новый. Тоже так, хороший вариант, да, да, да. То есть, вот брат сказал, что если ты говоришь на иных языках, у тебя появится то, что можно сказать на русском языке, да? Когда это закончилось, опять говоришь на языках, опять может прийти то, что сказать на русском. Да, да, да, класс. Да. Об этом еще речь пойдет, еще об этом речь пойдет. Скажите, лучше вслух читать, да? Библию? Да. Значит, насчет... О, кстати, хороший вопрос. Насчет молитвы, хотя все вопросы отличные. Но вопрос вот, значит, насчет того, что вслух или не вслух. Давайте поговорим об этом и насчет молитвы, и насчет слова. Как лучше молиться, вслух или про себя? Как лучше читать Библию, вслух или про себя? Значит, можно делать и так, и так. И вообще в протестантских церквях есть проблема с тем, что многие убеждены, что молиться можно только вслух, и про себя нельзя, или что это менее эффективно. Это неправда. Молитва вслух не сильнее молитвы про себя. Почему? Потому что на молитву отвечает Бог, а не сила твоего голоса или что-то там еще. И просьбу твою он может услышать или так, не имеет значения. Молитва вслух, она нужна только для того, чтобы нам помочь на молитве сфокусироваться. Но на Бога это не влияет. Кроме того, когда ты говоришь вслух, ты как бы приносишь больше реальности Бога. Потому что обычно вслух сами с собой мы не разговариваем. То есть раз вслух, значит мы как бы подчеркиваем, что Бог реальный и Он здесь. То есть, короче, это нужно нам. Опять для себя подчеркиваем, а не для Него. Ему же не надо подчеркивать, что Он тут стоит. Господь, ты здесь, поверь, ты здесь. Ему же это не надо, это для себя. Это для себя. Сейчас еще. То же самое касается насчет Божьего Слова. Опять-таки, если мы говорим вслух, это помогает нам сконцентрироваться. Но это не особенно-то сильно влияет на то, даст нам Бог откровение или не даст. Потому что это не так, что он сидит и смотрит. О, вслух заговорил Божье Слово, на тебе откровение. А ты что-то у меня молчишь и молчишь. Что ты, наверное, гадкие мысли думаешь там. Что-то ты не дам тебе откровение. То есть, да, что-то я тебя плохо слышу. Что? Что? То есть, нет, он же всезнающий, он же вездесущий. То есть, вслух или не вслух, это влияет только на нас. Более того, есть такой момент, когда молитва вслух или проговаривание стихов из Библии вслух мешает нашим отношениям с Богом. Много раз у меня бывает такое, часто очень бывает такое, что... Я начинаю общаться с Богом, и обычно в начале молитвы или в начале чтения слова лучше всего говорить вслух. Но, для того, чтобы сфокусироваться. Но, когда ты уже сфокусировался, я часто так ухожу глубоко внутрь себя, например, в размышления над Божьим Словом, в такие молитвенные, я не просто сам с собой разговариваю о Божьем Слове. Знаете, как диалог, мы как бы сами с собой всегда говорим. Как это мне понять, как это мне... А я научился, я учусь все больше и больше, и научился с Богом об этом говорить. Господь, как мне это понять? Господь, а вот это как? То есть, короче, когда я вот так ухожу в размышления о Божьем Слове, или когда я молюсь, и что-то я говорю Богу, и вот я увлекаюсь, да, я ухожу внутрь себя... то молитва вслух или проговаривание вслух, они становятся препятствием. Потому что ты слышишь сам себя, и это тебя же отвлекает и вытаскивает тебя наружу, вытаскивает тебя изнутри себя. Ты не можешь полностью уйти туда, где Бог, внутрь себя. И поэтому нам нужно чувствовать момент, когда нам выключить молитву вслух и чтение Библии вслух. И включить внутреннюю молитву и перейти туда на внутреннее размышления над Божьим Словом. Вот. Но это лучше делать именно в тот момент, когда ты чувствуешь, что... То есть, лучше стараться вслух молиться, и вслух хотя бы шепотом, и вслух там стараться Библию читать. Но, когда ты чувствуешь, что как бы это тебе мешает, все, не делай этого. Не делай этого, потому что только будет мешать, хуже только будет. Вот. Значит, еще давайте вот о чем поговорим. Я сказал, что молитва и Божье Слово – это два инструмента. Да? Мы написали «инструменты». Почему я сказал слово «инструменты»? Потому что это средство, но не цель. Наша цель не просто молиться ради молитвы и не просто читать Библию ради чтения Библии. Наша цель – Бог. Наша цель – сам Бог как Личность. И знаете, это очень важный момент, потому что иногда мы забываем, что Бог – это Личность и какова Его ценность. И мы не ищем в молитве Его, или в Слове мы не ищем Его, а мы сконцентрированы на самом Слове и на самой молитве. Часто, когда мы приходим к Богу в молитве, вместо Бога мы начинаем искать, например, удовольствие в молитве, кайфа в молитве. Потому что часто, даже не мурашки, а часто мы во время молитвы испытываем много приятных ощущений. То есть, вот особенно, когда ты так глубоко внутрь себя уходишь, внутри часто ты как, ну, чувствуешь блаженство такое. Но мы должны понимать, что наша цель – это Бог. И иногда общение с Богом очень далеко от блаженства. Иногда это не только прогулка с Богом по Эдемскому саду, но и по Гефсиманскому саду, когда мы умираем для себя. Когда ты просто напрягаешься, смиряешь свою плоть, когда ты изнемогаешь. Часто это бывает такой молитвой и таким исследованием Божьего Слова. Иногда, когда я выхожу из тайной комнаты, у меня уже все, мозги кипят от усилий сконцентрироваться, от усилий понять, что тут написано. Особенно, если хочется спать, по 10 раз одно место перечитываешь, что там написано, вообще никак не могу понять. Перечитываешь снова и снова, хотя там обычное место Писания. То есть, из-за всего вот этого напряжения ты устаешь. И люди, которые не понимают, что наша цель в молитве Бог, а не приятные ощущения, не найдя приятных ощущений, прекращают молитву и уходят. А это неправильно. Получается, нам сам Бог по себе и не нужен вообще. Нам нужно то удовольствие, которое Он нам может принести. Ну, можно так сказать. Итак, это инструменты. Это инструменты, но наша цель – это Бог, это Личность. Значит, и пятое. Хоть мы не успели пятое сегодня разобрать. Из-за ваших вопросов. Но ничего, я думаю, что это важно было. Раз есть вопросы, должны быть ответы. Значит, и пятое – это личные отношения с Богом, это разговор с Богом на три темы. На три темы. Нет, ни что, где, когда. Это разговор с Богом на три темы. О Нем, о себе и о моих личных отношениях с Ним. Вот мы подошли к самой сердцевине личных отношений с Богом. О Нем, о себе и о личных отношениях с Ним. Мы подошли к самой сердцевине личных отношений с Богом. То есть мы пришли в тайную комнату, мы начинаем молиться, но о чем молиться? Мы начинаем читать Библию, но о чем читать Библию? Какие темы? Вот, тайная комната – это три темы. О Нем, о себе и о личных отношениях с Ним. И вот завтра мы с этого и начнем. Значит, давайте, какие, если у вас есть еще вопросы. Как, молитва? О, сколько вопросов. Ну, давайте громче скажите, я не слышу. О ночной молитве? О ночной молитве вот вопрос есть. Значит, о, вот, то, да, ты правильно говоришь. Значит, ночная молитва, она бывает разная. И я всегда знал молитву только ходатайственную, ночную. Когда Бог стал изменять мое отношение к Нему, то я уже не мог, иногда просто не мог не проводить с Ним ночь, не ради того, чтобы за страну помолиться, а ради того, чтобы просто побыть с Ним. И мне мало было дня, и я хотел побыть с Ним ночь, и поэтому я всю ночь искал Его и хотел познать Его. Поэтому личное... Поэтому ночные молитвы могут быть и только ради личных отношений с Богом. Естественно, это не получится сделать в собрании, потому что, как правило, в собрании там ради ходатайства. Но мы можем еще сами, это будет прекрасно, если мы организуем так свое время, что мы сами еще будем проводить собственные ночные молитвы, может, не обязательно всю ночь, пару часов ночью, полночи, для того, чтобы просто для себя взыскать Бога. Но когда я говорю о ночной молитве ради того, чтобы еще больше приблизиться к Нему и больше побыть с Ним, то я не имею в виду, чтобы это сделать вместо твоей обычной утренней молитвы. Потому что иначе смысл-то? Зачем ее переносить на ночь? Правильно? Зачем молитву утреннюю просто перенести на ночь? Потому что пользы нет, это то же самое получится. Один к одному, то есть... А речь идет о том, чтобы иногда в день провести больше еще времени с Богом. То есть, мало того, что вот утром я провел с Ним, или проведу утром, но я хочу еще больше, и поэтому я еще ночью. Или я раньше встану на пару часов, и вот таким образом я увеличу свое время с Ним. Вот. И, ну, я много раз это практиковал. Но в основном у меня лично ночная молитва пока такая вот личная именно, она спонтанная. То есть я иногда решаю и делаю это. Но я, то есть я вообще хочу это сделать стабильным. Ну, давайте так, значит, у меня вопрос. Вот сейчас 35 минут. Я могу ответить на все вопросы, но время наше вышло. Ничего, если ничего. Не будет нас ругать, нет? Нет. Точно, вы уверены? А то, может, вас-то, может, и не будут, а? Не будут, да? Все нормально. Хорошо. Пока не пришли, давайте. Ну, давай. А что лучше, Новый Завет или Ветхий? Что лучше читать, Ветхий или Новый Завет? Ну, большого значения... Так. Все хотят вопросы и ответы или нет? Послушай, если да, то давайте, да, тихонечко. Значит, что лучше читать, Ветхий или Новый Завет? Угу. Значит, я думаю, что, ну, естественно, надо читать всю Библию. Естественно. А как по-другому? Какой может быть еще ответ? Но, лично я люблю, знаете, как читать Библию? Не обязательно вам так делать, но как я люблю читать. По темам. Миру, например, тема «Вера», ну, к примеру, и она по всей Библии. Я нахожу по симфонии, я не представляю себе чтение Библии без симфонии. Беру симфонию и начинаю, значит, искать места, где они есть. И в Ветхом, и в Новом Завете, везде. Вот. И я думаю, что это очень хороший такой метод изучения Божьего Слова. Потому что, если ты только один стих прочитаешь на какую-то тему, естественно, ты просто поверхностно капелечку там схватил там немножко, и все. А для того, чтобы разобраться в какой-то теме, тебе надо, естественно, хоть как минимум прочесть все стихи, какие в Библии об этом есть. А потом еще выбрать там 2-3 центральных стиха и провести как можно больше времени в размышлении о них, которые вот больше всего тебе понравятся. Вот таким образом ты, конечно, больше вникнешь в слово. А вот так просто открыть, прочитать, конечно, это не очень серьезно. Можно сказать так про Божье Слово, что нам нужно научиться вгрызаться в него. Представьте себе мышь, которая бегает по головке сыра, да? Она бегает по этой головке сыра. Она чувствует под своими лапками этот сыр. Она, значит, голодная, у нее текут слюнки. Она понимает, вот она еда. И в то же самое время, если эта мышь не остановится и не вгрызется в этот сыр, она так на нем и помрет с голоду. Точно так же можно умереть с голоду, даже читая Библию. Потому что если мы будем просто такое ознакомительное чтение, поверхностное такое, и мы не будем вникать, что ж там такое написано, мы будем просто мышки, бегающие по головке сыра. Иаков сказал в своем послании, написано, что, помните, мы похожи иногда на людей, которые подошли к зеркалу, отошли и забыли. И он говорит, но кто вникнет в закон совершенный, да, в закон там свободы, только тот, он будет блажен в своем действовании. То есть станет откровением для нас только то, во что мы вникнем. Поэтому нам нужно научиться читать Библию вот так, ну, вникать. Вот. Я слышал, как пастор Сандей говорил на собрании еще интересную идею на лидерском. Может, кто-то слышал. Он говорит, я люблю, говорит, читать главу из Ветхого Завета, главу из Нового, главу из Псалмов, главу из Посланий. Хороший вариант. То есть, в принципе, мы можем любую систему взять. Некоторые читают главу каждый день, например, да. То есть, в принципе, это тоже подойдет. То есть, самое главное, это принцип, читать Библию, хоть как, понимаешь ты, не понимаешь, есть откровение, нет откровения, читай ее, потому что таким образом ты созидаешь естественную платформу для сверхъестественного чуда. И рано или поздно Бог тебе начнет говорить через свое слово. Но надо до этого прийти, к этому прийти. Ну, давайте еще вопросы. В церкви группа собирается домашняя, и начинается молитва. И чтобы молиться, дойти до Бога, мы начинаем проходить разные ступени. То есть через жертвы, какие? Через покаяние, потом через жертвенник, потом его преломление. И потом... Ну, это молитва скинии Йонгичо, да. Он как бы ее разработал. Значит, хороший вопрос. Существуют разные схемы молитвы. Например, Йонгичо, он молится по схеме скинии. Да, вот там, помните, была умывальница, это значит, он истолковал, надо начинать с покаяния. Там потом там хлебное приношение, там дары благодарения, значит, надо благодарить, ну и так далее. Значит, есть еще один скелет молитвы, это молитва «Отче наш», да? Многие используют тоже этот скелет и берут эти мысли, молитвы и развивают их. Например, книга Пенуэл – это еще один скелет молитвы, да? Это там разговор с Богом о нем, о себе, о личных отношениях с ним. Все эти библейские схемы, все это библейские, то есть можно все использовать. Но никто никогда не должен сказать, что какая-то из них лучше, какая-то хуже. То есть нельзя сказать, что другим путем ты к Богу не придешь. То это просто это неправда. Потому что, допустим, даже вот книга Пенуэл, которую я написал, да, там это как еще одна попытка помочь людям наладить отношения с Богом. И тысячи людей, ну, много, сотни пасторов, они используют книгу Пенуэл каждое утро в своей тайной комнате, и эффект очень мощный. Многие меня благодарят, в том числе многие ключевые пастора здесь, в Киеве. Они благодарили меня, говорят, класс, работает, Сергей. Вот. Но, тем не менее, даже в самой книге Пенуэл, там есть глава, называется «Предостережение». Кто читал? Читали? Называется «Предостережение», что, друзья, там так написано, какая бы ни была схема классная, что бы там ни было, это не может заменить наших собственных отношений с Богом. И поэтому схемы класс. И я думаю, что они нам могут помочь, любая. Но мы должны ими обладать. То есть мы должны понимать, что когда надо, ее можно убрать. Поэтому там я, например, предлагаю книгу Пенуэл, прочитай там какую-то, но положи ее и иди сам говори с Богом о том, о чем прочел. Но опять-таки, о книге Пенуэл я еще отдельно буду говорить. Но любая схема не должна обладать нами. Мы должны уметь молиться. Сколько лет уже я общаюсь с Богом, и я не знал никаких схем вообще. Это просто разговор с Богом, когда ты душу ему свою изливаешь, и все. Поэтому, естественно, никакие схемы не должны быть. Но мы не должны быть против схем тоже. Есть другая крайность. Потому что некоторые люди, они говорят, какая тут может быть речь вообще о схеме? Это тоже непонимание. Потому что сама схема или какая-то структура молитвы, это еще не означает, что это религиозная молитва. Совсем нет. Это можно назвать порядком, просто дисциплиной. Во всем, да, наш Бог не Бог, не устройство. Вот. Но если перегнуть палку, да, потерять баланс, это станет религией. Но с другой стороны, спонтанность тоже нельзя назвать жизнью. Потому что можно спонтанно... о чем ты там спонтанно говоришь? Тоже большой вопрос. Да? Вот. Потому что мы же говорим о том, что такое личные отношения с Богом. Если ты этого не знаешь, спонтанно, не спонтанно, все равно у тебя их не будет. Но... Сейчас я повторю. План составить, о чем хочешь помолиться. Нужды или что ты имеешь в виду? Вообще, да? Да, это нормально, приходя в тайную комнату, думать, о чем ты хочешь поговорить с Богом, составлять план. Но, как я говорил, в тайной комнате лучше всего. Не лучше всего, а это... Иначе тема, выходящая за рамки этих трех тем, которые я назвал, о нем, о себе, о личных отношениях с ним, это тоже, это классно, супер, но это уже мы не можем назвать нашими личными отношениями с Богом, своими собственными. Вот, это можно отнести к каким-то другим разрядам молитвы, но не своей. Поэтому я думаю, что для нужд, для ходатайств надо еще отделить специальное время, и я так всегда лично делаю, отделяю специальное время и потом ходатайствую. И так, ну, тысячи людей уже стали делать. И всем нравится, очень удобно. Когда у тебя есть специальное время, ты тогда уже знаешь, что в это время ты Богу все эти нужды принесешь все равно. И поэтому ты можешь свободно забыть о них и отдать внимание Богу. То есть вот разделение времени, оно эффективно. Да, да, я сказал, это нормально. Нормально готовить. Да. И думаешь, о чем ты будешь говорить. Да, да, нормально, нормально, нормально. Да, да, да, я же сказал. Ну, давайте еще. Надо короче мне отвечать, а то что-то долго мы. Ну, давайте. Ну да, может быть. Мы в конце, когда будет время практики, мы будем говорить. Да, об этом. Может быть. Да, да, такое может быть. Да, да. Ну, давайте, может, следующему уже дадим. Может быть такое. А то время... Ну, я понял саму мысль, и такое может быть. А еще подробнее мы вернемся, извините. Давайте скорее еще какие вопросы есть. Ну, тянули же больше рук. Все уже, да? Передумали. А? Не слышу. Гром. Все равно не слышу. Стихотворение хочешь прочитать? Ну, сейчас, подожди. А вопросы есть еще или нет? Ну, подождите, вот вопросы вот есть, ну. Но. Молитва на языках. А какая разница или игра между ними? Говорение или молитва? Нет, это одно и то же. Это одно и то же. Конечно, это одно и то же. Это не два разных вида молитв. Просто так по-разному они назвались в Библии, все. Но у вас какой вопрос? Если не любит Бога с детства, но она пришла прославлена. Она молится всегда каждый день, на коленочках, но перед Иисусом Христом, родственник, Боги, Божий мать. И что? Ну, опять, ну, я думаю, что не страшно, что она перед иконами. Ну, мы знаем, что не надо молиться перед иконами, но как бы вот в ее случае важно, о чем она говорит. И может, она просто по традиции стоит перед ними, а разговаривает с Богом. Тогда нормально. А если она разговаривает, естественно, мы же все знаем, с иконами, тогда не нормально. Ну, то есть, просто вы ей объясните, и я так думаю, что вы, наверное, ей объясняли, что есть Бог, и что надо научиться с Богом говорить. В конце концов, даже, знаете что, людей, которые не хотят отпускать эти иконы и не хотят сдаваться, а продолжают с ними разговаривать, с этими иконами, и, например, есть люди, которые со святыми разговаривают, да, то я думаю, что нам, ну, не надо, ну, так... Не всегда надо так ожесточенно на них нападать, чтобы у них эти иконы забрать, и этих святых. Потому что часто для них, в их понимании, это все называется словом «Бог». И для них они просто будут в панике, как будто ты Бога у них забираешь. Поэтому нужно помочь им не методом забирания, а методом вытеснения. Помочь им понять, что есть Бог. То есть, да-да, молись, молись своим святым, молись, молись своим иконам, но разговаривай еще и с Богом. Есть Бог, Он личность, Он тебя любит, и поэтому ты внеси сюда молитвы. И знаете что? Вот надо хоть как людей к Богу прилеплять. Ну, естественно, если они откажутся, о, не, мы не хотим ни икон, ни святых, конечно, класс. Но просто если кто-то будет сопротивляться, давайте хоть как к Богу. То есть, ну, все? Аминь, да? Еще вопрос, ну, давай. Как прорваться, да? Да, да, да? Поговорим, вот будет во время практики тоже. Мы будем говорить вот насчет того, что сестра говорила, что сразу Бог приходит как бы. Если мы будем говорить три этапа в общении с Богом. Внешний двор, святое, святое, святых. И мы обо всем будем говорить. Внешний двор как раз, когда трудно начинать, как это пройти, мы все будем говорить. Стих? Давай, идем в стих, прочитай. Тоже скажу немножко о своей жизни тоже. Когда, ну, и какую роль играла молитва в моей жизни. Когда я, пока я в Казахстане, там, ну, там немножко возрастал, потом, ну, вынужден был ехать в Татарстан. И когда там жил в деревне, я уединялся там, ну, на горах, на холмах, там, зимой, там, летом, когда, ну, когда было это время. И я просто понимал, что это, как бы, мой двигатель, в общем, ну. Когда я понимал, что, ну, как сказать, когда молюсь, в общем, у меня все классно идет. Когда я перестаю молиться, я просто существую. Просто существую, ну, как так и вся религия просто, ну, я этого не придерживался, в общем. Ну, молиться очень, очень важно. И просто я сочинил такой стих, он так, ну, не очень весомо звучит, название. «Говори с Богом, иначе жизнь замолчит». Да. «О, как прекрасно находиться в присутствии Творца Вселенной, душой и духом обновиться, и нет Отца столь драгоценней. Однажды умер на кресте Иисус, и за грехи, и чтоб общались с Богом, теперь Его ищу, когда молюсь, готов я с Ним поговорить о многом. Когда не стало слово плотью, и сердце не исправились, мотивы, не встанешь утром или ночью, чтоб Богу совершать молитвы. Послушай, Бог Отец есть Дух, и если поклоняешься в молитве, то станет близок лучший друг, как только в истине поклонишься и в духе. Наладьте с Богом отношения, и в город пробуждение придет, когда услышит он детей моления, и весь народ спасение обретет». Только вот выдержка. Спасибо. Спасибо. Поэт, молодец. Ну что, аминь? Давайте помолимся. Давайте помолимся, да, закончим молитвой. Мы еще не помолились. Господь, спасибо Тебе большое за это время. Благодарим Тебя. Воздаем Тебе, Господь, всю славу. Воздаем Тебе всю честь. Мы любим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Мы принимаем Твое Слово в наше сердце, в нашу жизнь. Боже, научи нас общаться с Тобой. Боже, научи нас, как приближаться к Тебе. И открой нам важность этого. Господь, мы говорили о разных видах молитвы, там, как говорить на языках, не на языках, но самое главное, это наша цель, это Ты Сам, потому что это лишь молитва и слово, лишь средство приближения к Тебе. Ты наша цель, Господь, и даже не имеет значения, как мы там будем говорить, но главное, чтобы мы жаждали Тебя самого и приближаться к Тебе. Дай нам эту жажду по Тебе. Открой нам ценность свою. Открой нам сердце, насколько Ты обожаешь нас. Боже, открой нам сердце свое. Открой нам то, что побуждало Тебя сидеть в том ящике под названием ковчег. Открой нам, Господь. Открой нам свою внутренность. И покажи нам, почему Ты просишь нас прежде всего совершать молитвы. Господь, мы взываем к Тебе во имя Иисуса. Аллилуйя! И спасибо Тебе, Господь, что Ты касаешься нас, служишь нам и изменяешь нас. Мы отдаем всю славу Тебе за все, что мы от Тебя слышали сегодня, за все, что это слово производило в нас, хорошего и святого, и за все, что как плод вытечет в наших отношениях с Тобой, Господь. Мы воздаем всю славу только Тебе. И давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя! Аминь. Спасибо большое вам, пастор.